спровоцировать рецидив. Вдруг я соблазнюсь и вернусь на старую дорожку. Так вот, какова была твоя жертва темному лорду? Ты лишился возможности преподавать любимый предмет, — воскликнула Беллатриса с издевкой. А почему ты оставался там все это время, Снегг? Продолжал шпионить за Дамблдором, хотя считал своего повелителя мертвым. Едва ли, — ответил Снегг. Хотя темный лорд был доволен, что я не покинул свой пост. За 16 лет у меня накопилось изрядное количество сведений о Дамблдоре. Пожалуй, это более ценный подарок к возвращению, чем нескончаемые воспоминания о том, как плохо было в Азкабане. — Но ты остался, ты и не ушел оттуда. — Да, Беллатриса, я остался, — сказал Снег, в первый раз за все время разговора начиная проявлять нетерпение. У меня была приличная работа, и я предпочел ее отбыванию срока в Азкабане. Ты помнишь, тогда повсюду отлавливали пожиратели смерти. Дамблдор защитил меня от тюрьмы. Это было мне чрезвычайно удобно, и я этим воспользовался. Повторяю, у темного лорда нет возражений по поводу того, что я остался. Так чем же ты недовольна? Далее, видимо, ты захочешь узнать, — продолжал Снег, чуть повысив голос, поскольку Беллатриса явно порывалась возразить, — зачем я встал на пути темного лорда к философскому камню? На этот вопрос легко ответить. В то время он еще не знал, можно ли мне доверять. Он, как и ты, считал, что я из преданного пожирателя смерти превратился в марионетку Дамблдора. Он тогда был в ужасном состоянии, очень ослаб, обитал в теле посредственного волшебника. Он не решился открыться бывшему союзнику, опасаясь, что этот союзник может выдать его Дамблдору или министерству. Я глубоко сожалею о том, что он не доверился мне. В этом случае он вернулся бы к власти 3 годами раньше. А так я видел только жадного, недостойного Квиррелла, пытавшегося украсть философский камень, и, признаюсь, я сделал все, что было в моих силах, чтобы ему помешать.